Мой первый ребенок похищен у меня и растет у какой-нибудь неизвестной мне женщины. Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы она была добра к нему. А второго я лишилась еще раньше, чем могла узнать, кто у меня был, девочка или мальчик. Однако на этот раз все должно быть по-другому. Надо только получше заботиться о ее третьем ребенке. «Почему все еще нет моего супруга?» — спросила она. «Он уже давно должен был прийти ко мне». «Скоро он придет, госпожа», — уверила ее та же служанка, что говорила с ней. Но Лукреция ждала, а он все не шел. Наконец она задремала. Затем проснулась. Ее разбудил ребенок, зашевелившийся в животе. Она положила руку на плод и нежно улыбнулась. «На этот раз все будет хорошо», — прошептала она. «Наверняка он окажется мальчиком, и мы назовем его Родриго в честь самого лучшего из отцов, какие только были у женщин». Услышав голоса в передней, она села и прислушалась. «О чем они так встревоженно переговариваются?» «Госпожа спит. Подождите, пока она проснется». Она бы пожелала узнать сразу. «Нет, нет, лучше ей оставаться в неведении. Пусть как следует выспится». Она встала, набросила халат и прошла в переднюю. Там стояло несколько человек. Они молча посмотрели на нее. «Что-то случилось», — сказала она. «Что именно?» Все продолжали молча смотреть на Лукрецию. «Говорите, я приказываю», — повысив тон, обратилась она к одному из них. «Госпожа, герцог Бешелье...» У нее потемнело в глазах. Она пошатнулась и, чтобы не упасть, оперлась о дверной косяк. Какая-то служанка успела подхватить ее под руки. «С ним все в порядке, госпожа», — быстро проговорила она. «Ничего особенного, просто он уехал из Рима». Лукреция повторила как эхо. «Уехал из Рима». «Да, госпожа, с небольшой свитой, всего несколько часов назад. Видели, как он во весь опор помчался на юг». «Я понимаю», — сказала Лукреция. Она повернулась и пошла в комнату. Служанки последовали за ней. От Альфонса было письмо. Час спустя его принесли Лукреции. Она жадно схватила этот запечатанный листок бумаги. Знала, что супруг не мог покинуть ее, не оставив о себе какого-нибудь известия.